Глава 9. 1. «Кровати готовы», — сообщила им Розалита Муньос, когда они вернулись в дом отца Калагана. Эдди так устал, что ему показалось, будто сказала она что-то совершенно другое. Сейчас самое время прополоть огород, или 50 или 60 человек собрались в церкви, чтобы встретиться с вами. Кто, в конце концов, говорит о кроватях в 3 часа пополудни? «Что?» — переспросила Сюзанна. «Что ты сказала, милая? Я не разобрала». «Кровати готовы», — повторила домоправительница. «Вы двое будете спать в той же кровати, что и прежде, а молодой Сэй — на кровати отца Калагана. И ушастик может пойти с тобой, Джейк, если ты этого хочешь. Отец просил тебе это передать. Он бы сказал сам, но сегодня обходит больных. Несёт им причастие». Последнее она произнесла с нескрываемой гордостью. «Кровати», — кивнул Эдди. Он все не понимал, о чем собственная речь. Огляделся, дабы убедиться, что на дворе ясный день, все те же 3 часа пополудни. «Кровати?» «Отец видел вас в магазине», — пояснила Розалита, «и подумал, что вы захотите отдохнуть, пообщавшись со всеми этими людьми». Эдди наконец-то все понял. Он подозревал, что иногда в жизни, наверное, сталкивался с добротой, да только, честно говоря, никак не мог вспомнить, кто и когда относился к нему по-доброму. После того, как они уселись в кресло-качалки, горожане приближались к ним очень осторожно. По одному, по двое, далеко не все. Но поскольку никого не превратили в камень и никто не получил пули в лоб, осмелели, завязался разговор, послышался смех, так что они все подходили и подходили. Когда ручеек превратился в поток, Эдди на своей шкуре испытал, каково это — быть публичной фигурой. Как это трудно, как изматывает. Они хотели получить простые ответы на 1000 трудных вопросов. Откуда стрелки пришли и куда идут, стали лишь первыми. На некоторые вопросы Эдди отвечал честно, но в основном использовал опыт политиков, старающихся, ничего не говоря по существу, добиться максимального доверия избирателей. Отметил для себя, что его друзья придерживаются того же принципа. Нет, разумеется, они не лгали, но говорили далеко не всю правду и при этом подчеркивали собственную значимость. И каждый из собеседников хотел, чтобы ему смотрели прямо в глаза, а по завершении разговора искренне желали всего наилучшего. Даже Иш принимал участие в той важной миссии, что выпала на их долю — расположить к себе горожан. Его то и дело гладили, заставляли говорить, пока Джейк не поднялся, не вошел в магазин и не попросил у Эбина Тука миску с водой. Этот господин дал ему жестяную кружку и сказал, что он может наполнить ее из корыта у магазина. Горожане задавали ему вопросы, даже когда он спускался с лестницы и наполнял кружку водой. Иш вылокал ее досуха, и Джейк вновь прогулялся к корыту и обратно. В общем, эти 5 часов стали самыми трудными в жизни Эдди, и он подумал, что быть знаменитостью, конечно, приятно, но очень уж нелегко. Когда стрелки наконец покинули крыльцо и направились к дому отца Калагана, они поговорили практически со всеми горожанами и со многими фермерами, ранчерами, ковбоями и наемными работниками. Новости расходились быстро. Пришельцы из другого мира сидят на крыльце магазина Тука, и если ты хочешь поговорить с ними, они с тобой поговорят. А теперь, клянусь Богом, эта женщина, этот ангел, упомянула о кроватях. «А сколько у нас времени?» — спросил он Розалиту. «Отец вернется через час», — ответила она. «Но есть он будет не раньше 6, и при условии, что ваш старший вернется к этому времени. Я могу разбудить вас в 17:30. У вас будет время помыться. Пойдет?» «Да», — улыбнулся ей Джейк. «Я не знал, что разговоры с людьми могут быть такими утомительными. Да и в горле от них пересыхает». Розалита кивнула. «В кладовой есть кувшин холодной воды». «Я должна помочь приготовить еду», — сказала Сюзанна и тут же сладко зевнула. «Мне поможет царь Адамс», — ответила Розалита. «Да и потом горячего не будет, так что идите. Отдохните. Вы здорово вымотались, это видно».